Если бы ты держала себя в рамках приличия, я бы не напрягался. Флора спокойно приоткрыла глаза, не отрываясь от спины спереди. Ты мой парень, улыбнулась. Вот и веди себя как полагается. На это замечание он не нашел, что ответить, и до красного фонтана мы ехали молча. Шило его верхушки не заметить было сложно даже из Алфеи, не говоря о том, чтобы игнорировать такое большое сооружение вблизи, проезжая под ним. На его открытии ощущение было совсем другое. Повернула голову и поставила на спину Флоры подбородок. Когда находишься на нем, не чувствуешь такое давление. Иррациональный страх или инстинкт чего-то большего, чем ты сам. Когда школа специалистов стала парящей, на скалах появилась небольшая аэростанция. Как она устроена, несложно догадаться. На входе запрашивают разрешение на посещение, и затем в стеклянной капсуле идет подъем в школу. А, Флора. Само здание было без окон и полностью обитым железом, но стоило зайти вовнутрь, как становилось понятно, что изнутри стены прозрачные. После увиденного минимализма и современности технологий, я почувствовала зависть, надеясь, что наверху школа как была классической, так и осталась, лицо же продолжало светиться мягкой улыбкой, показывая радость. За стойкой регистрации стояла подтянутая фигура специалиста. «Ты уже вернулся? Опять на болотах возился? Хотя сегодня ты явно налегке», радостная улыбка, не похожая на сарказм, первым делом была адресована сопровождающему. «Девушка, вы к кому? Вход в красный фонтан только по разрешению, и даже если ты очень хочешь поглазеть на красавчиков-специалистов, я не могу тебя пропустить», ярко жестикулируя и всем своим видом показывая напускную грусть. Парень закрыл глаза, важно сложив руки на груди. В груди раздалось раздражение, губы медленно расплылись в любезной улыбке. «Единственный, кто достоин того, чтобы я на него глазела, мой парень», перекинулась через стойку, маниакально смотря снизу вверх на слегка прилипчатого парня. Томно вздохнула и прикрыла глаза, вспоминая его сильные тонкие пальцы, взмахнула ресницами, впиваясь в лицо консьержа. «Ха, это каменная спина с переливающимися под кожей мышцами», вздохнула и громко сглотнула, наслаждаясь каждым словом. «А это Гру, Бада». В одно мгновение меня за талию оторвали от стойки и от находившегося в паре сантиметрах красного лица специалиста, к которому я успела приблизиться. Теплые ладони прижимали к той самой в меру рельефной груди. Вжалась сильнее, всем видом показывая, как я счастлива быть так близко к желанному телу. «Сивил, она со мной. Вот разрешение на посещение». Потерянно заморгала, когда меня за руку потащили к стеклянной камере через пару секунд после того, как голографическая страница оказалась на стойке. Напоследок высокомерно улыбнулась этому Сивилу и махнула пальцами. Стоило зайти в стеклянную капсулу, как я поймала осуждающий взгляд и расплылась в самодовольном улыбке удовольствия. Неозвученный тяжелый вздох повис в небольшом пространстве, побуждая к радости. А я думала, ему будет все равно. «Неужели это осуждение написано на твоем лице?» «Нет», чуть сошедшие к переносице брови побуждали другие мысли. «Но стоит вести себя чуточку сдержаннее». «Почему?» – изумилась. «Я принцесса. Я веду себя так, как хочу, где хочу и когда хочу. Никто, кроме моего отца и матери, не вправе указывать мне», наклонила голову к плечу. «Наверное, это издержки общения с простым людом, все приходится объяснять». С каждой секундой земля становилась все дальше, а слева от нас начали виднеться стеклянные окна и куча прочей железной фигни, из которой состоял красный фонтан. Вздохнув, подошла к Флоре и тут же, положив руки на его щеки, оттянула кожу. «Да расслабься уже, ты тот, кого я выбрала, и ты можешь вести себя, как хочешь. Будь хоть страшной фурией, хоть язвительной тварью, хоть высокомерной сволочью», погладила красные щеки ровно в тот момент, когда капсула оказалась в просторном красном коридоре. «Я понял», довольно мотнула головой и, оторвавшись от парня, вышла. «Ау, ваша школа такая огромная, неужели нам топать пешком все эти километры?» В Алфее была парадная лестница и обилие парковых зон. Здесь же в красно-кирпичных цветах огромное пространство школы. Мы вышли к центру, а по периметру находилось ответвление коридоров и лестницы наверх. Немного диванов и электронных стендов с расписанием. А подсветка всегда желтая или может стать красной. До лаборатории недалеко, почему последний вопрос он всегда игнорирует. «А как же показать мне свою комнату?» — произнесла я, оторвавшись от созерцания футуристичной приемной. В умении общаться взглядом биолог просто мастер. После шоу внизу я на 100% уверена, что новость о том, что у тебя есть девушка, дошла до верхних этажей. Если ты не покажешь только появившейся у тебя девушке свою комнату, это будет достаточно странно». «Хорошо», ухмыльнулась. Шли минут 15, ехали вниз на лифте минуты 3 и до комнаты еще минут 5. «Миленька, комната Флоры предназначалась для двух людей. Кто сосед?» «Гелия», кивнула. Комната представляла собой высокое и вытянутое помещение с ванной комнатой и большим окном справа. Ближе слева находилась часть комнаты Гелии, небольшая кровать. Дальше от кровати стоял стол и мольберт в окружении картин. Впритык к окну по левую сторону тоже находилась кровать. С основания спального места и до потолка располагался огромный шкаф с книгами и рядом стоял стол с компьютером. Конечно же, не обошлось без растений, освещенных солнцем. «Есть ли смысл предложить тебе присесть?» «Конечно», хмыкнув, присела на кровать Флоры, наслаждаясь видом. Парень сел на стул за компьютерным столом, завидую, и уточнила: «У вас все такое современное. Почему у нас общежитие в стиле древней эпохи, где вы приобретете только манеры, этикет и веру в добро?» Нарочито грустно вздохнула, вспоминая этакий пансионат благородных девиц. «Конечно, потому что вы девочки», — в мужском голосе проскользнули нотки сарказма. Предвкушая диалог с пикировками, развернулась к хозяину комнаты, но стук в дверь не дал сказать ни слова. «Флора, Флора, ты здесь? У меня вопрос по проекту. А ты говорил, что проведешь со мной опыт. Я хочу узнать, что нужно подготовить». «Открой дверь», — стрельнула глазами в сторону специалиста, который сидел словно высеченный из камня, холодный и спокойный. «Флора, открой», — тихо хихикнула. «Тут звукоизоляция тоже запрещена. Еще минуты две в дверь ломились, а мы так и сидели. Проваливайте». В конце концов непрерывающийся шум достал, и парень рыкнул. Решила, что можно и подыграть, и... «Ах, Флора, НГХ». Громко и гортанно простонала, когда наступила тишина, расплылась в шальной ухмылке. Прикрыла ладошкой рот, стараясь не засмеяться, видя ошалелое лицо биолога. «Мы позже зайдем». Из коридора послышался удаляющийся топот, и я позволила себе засмеяться во весь голос. «Ахаха, Бадан барит, ха-ха-ха, не могу». Смех продолжал рваться наружу, живот заболел, а с уголков глаз покатились слезы. «Прекрасно, просто прекрасно, о-о-о», выдохнула, и собралась вставать. «Все, минут 10 и пойдем в лабораторию, мне кажется, что и Флора, и Фили, когда называют меня полным именем, пытаются заставить меня быть серьезнее. Забавно. Пока мы сидели, Флора дал мне прочитать несколько тем для проектов по исследованию жидкого кристалла. Предыдущие проекты парня я уже отправила нашим ученым для изучения, и отзывы были максимально положительные, некоторые даже сами изъявили желание поработать со столь перспективным молодым человеком. Первый из проектов основывался на изучении дикого кристалла под воздействием различной магии и магических элементов, и именно поэтому сразу был забракован мной, как опасный. Второй строился на изучении структуры самого кристалла. Немного подумав, предложила парню заняться этим проектом конкретно для Вахармала без возможности публикации или выноса общественности. Вынос ценной информации правительство не допустит, особенно если это пойдет по чужим рукам, а работать на наше правительство выгодно. Либо можно было взять третий вариант, основанный на изучении кристальной оболочки жидкого кристалла. Эта информация не сильно важная, так как оболочка не представляет сильной ценности. Она лишь стабилизатор для той жидкости, что находится внутри. Таймер оповестил об истечении 10 минут, и, взяв биолога под руку, я отправилась в лабораторию для проверки оборудования и заказа нового. «Кланяйся только тем, кому кланяюсь я. На всех прочих плюй с высокой колокольни. Братьев и сестер игнорируй, наложниц тоже, матушек, смотря какая почтит нас своим присутствием», — проговорила, наблюдая за тем, как наш шаттл приближается к песчаной планете. В космическом корабле, в отличие от военных кораблей и Красного Фонтана, были специальные комнаты отдыха. Поэтому мы разлеглись на диване, а я с комфортом во время полета рассказывала Фили о некоторых вещах, о которых стоит знать. «А я, и я». Мартина крутился рядом с Мизи, периодически говоря о чем-то своем и мешая мне алкогольные коктейли. Интересно, он чувствует вину, делая что-то столь несвойственное себе, как алкоголь? «Вы тем более молчите, и ни в коем случае, ни в коем, ни с кем не ведите себя дружелюбно. Понятно?» «Да». «Отлично», — заставила себя встать с мягкого дивана и посмотрела на пьющую чай фею грез. «С травками, ну не скажешь, так не скажешь», — пожала плечами. «Итак, у нас есть несколько дней. Первое, мы выгружаемся и идем к императору. Я здороваюсь с императором и знакомлю тебя с ним, взяв со столика стакан с какой-то своеобразной, но вкусной спиртной смесью», — повела головой. «Потом размещение, и у тебя состоится небольшая экскурсия. Я покажу интересные места, потом без меня обед, отдых, ужин и спать. В итоге слиняешь? Немного», — пальцами показала самую малость. «На следующий день идем к астрологу. Я оставляю тебя с ним, а сама иду по делам. Затем обед, свободное время, оставлю тебя в библиотеке и ужин. Пикси, естественно, остаются на твоей страже. Ах да, моя помощница Агни также будет с тобой. Она подчиняется конкретно мне, и я ей много плачу. Думаю, еще Аману нужно к тебе приставить. Моя сестра. Да, думаю, пока все хорошо. Меня все устраивает». Корабль встал на посадочную площадку, и отставив бокал, я встала. «Как вести себя перед императором? Вежливо. Пока этого будет достаточно». Стоило выйти из шаттла, легкие наполнил родной знойный воздух. «Приветствуем, первая принцесса. Нас уже встречали». 5 служанок во главе с Агней и Каей склонили головы. Служанки одеты в одинаковые одежды, состоящие из белых туник в пол, золотых поясов и украшений. Кая, как главная служанка, была одета в бежевые с красными драпировками одежды с замысловатой вышивкой. Украшений, естественно, на ней больше, чем на других служанках. Выше них была Агна, мой секретарь. Достаточно светлая, в сравнении с другими, кожа и длинные кудрявые волосы рыжего цвета. Одежда имела оранжевые драпировки, как и у всех секретарей дворца. Дальше от них, ближе к стенам, стояла стража. Агна, император в зале приемов, посмотрела на темноволосую и темнокожую девушку с пышными волнистыми волосами. «Все верно, мы как раз успеваем до назначенного вам времени». «Отлично. Кая, это Мартина, мой пикси. Привет всем». Маленькая фея покружилась вокруг. «Феличита, моя подруга, приставь к ней служанку». Ее пикси Мизи, пройдя по мостику, вышла к группе, ждущей нас, чувствуя напряжение со стороны феи. Осмотрелась вокруг. Голубое небо и яркое солнце. Дворец был огромен. Если упростить, то он похож на высокий равнобедренный треугольник с кучей башен, уходящих вверх. Незыблемое подтверждение нашего богатства и процветания. Конечно же, он был золотой и в свете солнца слепил глаза. Стоило только повернуть голову, как можно было понять, насколько высоко мы находимся от земли. Казалось, песчаные дома из колонны золота стелились до самого горизонта. Распоряжаясь о подаче шаттла через 3 часа, наблюдала за светящимся от новых впечатлений Мартина и светящейся больше обычного Мизи. Ну да, пикси солнца. Как только мы вышли из-под лучей палящего светила в коридор, тень с магическими камнями принесла легкий ветер и приятную прохладу. «Здесь очень красиво», — тихий голос раздался позади. Повернулась, наблюдая за замершей феей грез. «Тут так много солнца. Совсем не так, как у вас, верно? Насколько я знаю, на планете Фили большая часть населения живет под землей». «Да». В молчании мы вышли из тронного зала. «У вас в семье со всеми такие прохладные отношения?» — уточнил шепот, когда дверь закрылась. За нами поспешили Кая с Агной. «Они не прохладные, они умеренно теплые», — подмигнула Фили. Я представила Фили, и на этом наш разговор был уже заведомо окончен, но зачем-то пошла нудятина из разряда «как учеба» или «как у вас дела, ваше величество». «Еще пара вопросов, и мы ушли. Мартина, Мизи, вы остаетесь с Фили. Кая, комната для Феличиты готова?» Увидев кивок, махнула девочкам. «Отлично, Даль. Какие люди, младшенькая?» Цокнула, стоило грубоватому голосу перебить меня. Повернулась, задрав глаза к небу, и опустила их вниз, смотря из-под лобья на мужчину под 2 метра ростом с взъерошенными длинноватыми волосами и охренительным прессом. «Ваше высочество, брат, какое счастье увидеть вас», — посмотрела на Фили. «Планы немного меняются. Агне, проводи Феличиту, после размещения отправляйтесь на экскурсию. Если успею, догоню, если нет, увидимся вечером. Мизи, будь внимательна. Мартина, ты со мной», — девушка чуть кивнула и, проскользив настороженным взглядом по группе слуг во главе с принцем, ушла. «Ваше высочество, вы мне все планы порушили», — чопорно ответила старшему брату. «Не все в этой жизни идет по плану. Прогуляемся, Рой, подготовь верхнюю беседку, мы с сестрой хотим выпить вина», — скривилась. «Фу, вино», — посмотрела на пикси. «У тебя милый дружок, как тебя зовут, парень?» «Мартина». «Я поп-пикси». «А вы брат моего сердца, рад знакомству», и маленький Пикси протянул свою крошечную ладошку для рукопожатия, закусила губу, чтобы не умилиться. «Какой же он хорошенький, только я просила не быть дружелюбным». «Моего сердца», возмущенно приподняла бровь, реагируя на насмешку в его голосе. Подняла ладони, показывая Мартина, что я хочу его обнять. Пикси тут же влетел в мои объятия. «Мартина, мой Пикси, естественно, у нас особые отношения». Теперь бровь скептически приподнял брат. «Что ж, думаю, это неплохо, что расчетливостью мозги промывают. Ну что ж, пойдемте. Так давно не виделись, не терпится поболтать с вами, сестрица». Часть 13. Примечание к части. https://pinit1g3v.g2up. Вместо Флоры дорисовала Баду, как вам, цветок вишни. https://pinit2scg2ulua. Флора, Бичина. Спустя 10 минут мы с братом сидели на открытом воздухе под сводами мраморных арок, как и все здесь. Все вокруг обрамляли папоротники и лианы, а в центре двора, под открытым небом, располагался неглубокий бассейн. Как только слуги, оставив прохладный алкоголь, отошли на достаточное расстояние, я и братец откинулись на мягкие спинки дивана. «Как ты знаешь, Зубин, мой хороший друг», из-под лобья посмотрела на Хода, полное имя которого Джавед Хададат. «Зубин – это тот самый дурило-астролог, с которым мои отношения хромали на обе ноги и были сломаны на обе руки. И я очень надеюсь, что ты не решила повесить свою новую ГМ, как бы». Феличита, предупреждающе понизила голос. «Моя подруга и прекрасный начинающий астролог». «Не злись», махнув рукой, мужчина примирительно показал ладони. «Просто не хочется, чтобы мой друг тратил время на человека, которого ты, возможно, решила просто пристроить куда-нибудь под свое крыло. Я знаю, что ваши отношения с нынешним астрологом слегка. Я его терпеть не могу. Он все время пытался мне что-то дурацкое предсказать. Ты никогда не слушала». Я хлебнула то, что было в чашке и, подперев щеку рукой, задумчиво цокнула. Я конкретно так вляпалась, а раньше думалась, что он мне просто нагадить хочет. Когда это я давала повод считать меня человеком, что жалеет всех убогих, с усмешкой протянула, принимая бокал вина и тут же протягивая его Мартина для проведения над ним, бокалом, его волшебных манипуляций. Но это не стоило того, чтобы влезать в мои планы без предупреждения. Если это все, ну что ты, мне так интересно узнать о твоем новом маленьком друге, скептично приподняла бровь. А хрен тебе, любимый брат, а еще о той милой девушке, что уже записано в невесты раса, из двух зол выбирается всегда меньшие. Мартина, мой Пикси, мой напарник и моя поддержка, быстро ответила на менее каверзный вопрос, принимая бокал из рук моего маленького кавалера. Вино стало крепче, а в оттенках чувствовался ананас. Прелесть. Мы связаны чувствами и магией. Я все верно говорю, дорогой, да, мы можем обмениваться магией со своей парой, питая друг друга энергией. А еще, когда наша связь разовьется сильнее, сможем передавать эмоции на дальнем расстоянии и даже сможем смотреть на мир глазами друг друга. Столь яркой волны эмоций я, пожалуй, и ожидал от Мартина, хоть и просила вести себя недружелюбно. Вау. Ну, тогда надеюсь, что ты присмотришь за моей младшей сестренкой. Если бы не знала его, Ход показался бы ангелом в человеческом обличии, больно на лицо хорош. Конечно, нет никого лучше меня на эту роль. Слушая, как мой Пикси разбалтывает информацию принцу, допила алкоголь. Так зачем тебе непримечательная девочка-феечка с мелодией? Вырвал из мыслей низкий насмешливый голос. Ах, это, обдумав пару секунд, все же решилась на ответ. Надменно расплылась в улыбке. Про девочку тебе надо знать только то, что она станет достаточно влиятельной фигурой со своими подружками. Да и она наименее защищенная по сравнению с другими ее дружками. Винкс будут очень влиятельны в магическом измерении. Муза хороший кандидат для еще большего показа нашей власти. Какая кровожадность. А как же совесть? Не боишься разрушить хрупкий мир девочки? Тебе ли не знать, насколько я бываю деликатна, брат? Блеснула глазами. В конце концов, если Ривен не отступит от идеи заполучить музу, это будет нам на руку. Только подумать, за нее борются два парня и не хотят уступать. Разве не должно это потешить ее самолюбие? ХМК, обожаю мою коварную бессовестную сестру. Мартина явно не очень понял, о чем мы, поэтому просто улыбнулся. Еще пару минут мы просидели в тишине. Каждый обдумывал свое, и через пару освежающих глотков я увидел Агну. Шаттл готов, ваше высочество, кивнула и, попрощавшись с принцем, отправилась с Агной, одновременно с этим прося проводить моего пиксикфили. Нечего ему шляться со мной по сомнительным местам. По крайней мере, сейчас, если вы придете сюда вечером, мы сможем дать более четкий ответ, ваше высочество. Уже полтора часа я сидела в храме, дожидаясь назначенного времени, как жрицы припечатали тем, что нужно прождать еще пару часов. Нимфа сейчас здесь, да, что удивительно, в храме феи невероятно спокойные, просто максимально, и сейчас она занята, да, нимфа будет свободна вечером и я провожу вас в зал. Она не просит прощения за доставленные неудобства или за неверное время назначения, она ведет себя бесстрашно, так ведут себя те, кто знает, насколько большая сила стоит за их спиной, следовательно, все эти переносы, дело рук нимфы, она мне уже не нравится. Дафна бы вряд ли так поступила. Точное время, 10 часов вечера, усмехнулась. Все они знают, но без вопроса не ответит. Хорошо, откинула голову назад, Агна. 5 часов, госпожа, можно было бы еще доставать вопросами жрицу. Но, боюсь, нимфа такой находчивости может не оценить. Вся эта ситуация удовольствия не доставляла от слова совсем, но и другого варианта не было. Отлично, значит, едем в исследовательский центр. Нужно передать наработки Флоры на согласование. Потом сами пусть решают, что можно, а что нет. Моя принцесса, Агна, возвращаешься. Но, сама разберусь. Даже стоя спиной к служанке, я почувствовала ее поклон и тихие удаляющиеся шаги. Стоя перед закрытыми воротами храма, я испытывала злость. Сжала губы, стараясь не скрипеть зубами. Храмы круглосуточные. Так какого это демона она решила поиграться, сжала кулаки и, прикрыв глаза, выдохнула, постаралась расслабиться, ладно, открыла глаза, если брать то, что нимфа является чем-то вроде авторитета каждого жителя, могу предположить, что мы можем не договаривать, преподносить факты с разных ракурсов, умалчивать, но не откровенно врать, значит, сейчас меня действительно должна ждать встреча, но то, как я на нее попаду, нетипичная аудиенция. Храм был великолепен. В отличие от дворца, в храме использовалось огромное количество мозаики и витражей, за счет чего храм 17 часов в сутки переливался всеми цветами радуги. Храм был огражден не менее внушающей стеной, отделяющую территорию сада, а в данный момент еще и закрытыми воротами. Прошлась чуть дальше и, не найдя охраны, трансформировалась. Осмотрев храм с высоты и изучив первый круг барьера, начала пилить приличную по размеру круглую брешь. Значит, сами мне путь указывают. Что ж, все равно других вариантов нет. Еще час я летала вокруг храма, ища своеобразные бреши. Это начало бесить. Хотя бы потому, что эти дыры прятались и внутри зданий, и снаружи, и на самой вершине, и в маленьком окошке. Один раз даже под водой в бассейне. Поэтому, добравшись до кабинета и найдя лишь золотой пергамент с приглашением на чай, зашифрованным в стихе, меня хватило лишь на то, чтобы усмехнуться. Это явно не Дафна, что по-дружески указала своей сестричке путь. Цокнув, отправилась во дворец. Здесь только желтые пески. Здесь солнце полыхает. Здесь от жары и от мольбы. Все сразу засыхает. Ты помнишь древний храм в песках? Здесь повторялись их ошибки. Растаявшие во тьме пустынь улыбки. Их потеряли все в веках и в самом центре одиночеств. Гора и склеп, исток пророчеств. Обмен, есть ключ. Слова. Пустое. Так заходи, если достоин. Про пустыню и так понятно, идем дальше. Храм в песках, какая-то насмешка. У нас вся планета в песках, а вторая в храмах. Но в стихе говорится о чем-то забытом, потерявшемся в веках. Вот запрещенных к посещению местах. Посмотрела на развернутую карту части Вахармала. На карте были обозначены ближайшие города, небольшие реки с оазисами и места добычи жидкого кристалла. Остальные ископаемые меня никогда не волновали, поэтому глаз зацепился за несколько символов тотемов на карте. Как раз те самые нелюдимые храмы. В стихе есть строчки. Гора, в центре, склеп и исток, храм, где повторяли одни и те же ошибки. Единственный храм-склеп, это храм на северо-востоке от нас. По истории, до того, как на нашей планете началось процветание, войны шли часто, а на прекрасную нимфу завистливый народ несся с войной в разы чаще. Храм, где находится кладбище глупцов. Магия обвела на карте кружек в нужном месте. Строка об обмене тоже не новость. Хочешь что-то получить? Заплати цену. Равноценный обмен никто не отменял. Точного времени написано не было, поэтому было решено отправиться к нимфе завтра. Еще раз посмотрев на пергамент, закатила глаза. Меня посчитали умственно отсталой, раз дали такую легкую загадку, или это подарок свыше. Моя драгоценная Феличита, сегодня ты проведешь день с Зубином, нашим астрологом. Пикси остаются с тобой, а завтра мы отправимся к тебе на планету. Разрешение уже получено, поэтому попроси у твоего нового будущего знакомого книги и всякую прочую мишуру, нужную астрологам. За завтраком наставляла я фею, что с напряжением смотрела в мое лицо. Сегодня у меня появились неотложные дела, но обещаю, романтический ужин мы проведем вместе. Истолковав взгляд подруги как ревность или ты меня бросила, подмигнула. Если это срочно, можешь не торопиться. Не думаю, что это займет весь день. Агна, ты будешь с Фили. Следи, чтобы наш астролог вел себя прилично. Откусив еще кусочек свежей лепешки с подливкой, протянула. За ночь чувства к нимфе остыли. Агна, раз готовится к поступлению в Красный Фонтан, все верно, насколько я знаю, он уже принят и через неделю отправится постигать свет знаний точно так же, как и вы, госпожа. Закатила глаза и кивнула, вставая. С музой они не виделись, но активная переписка велась при любой возможности. Наши отношения после того случая с Расом значительно улучшились, а Кривину я приставила одного тайного надзирателя, чтобы тот при возможности уводил его в сторону от музочки. Однако, когда два будущих голубка будут в Магиксе вместе, жизнь станет проще и, опять же, веселее. Сотри эту мерзкую ухмылку со своего лица, хмуро повела плечами Фили, получив слащавый взгляд. Не обижайся, вечер мы проведем только вдвоем. Вход в храм находился в пещере. Это было круглое отверстие, обработанное прелестным переплетением узоров, высеченных на камне. Я, несколько секунд постояв у входа, сделала несколько шагов к границе между светом и темнотой, шагнула вперед и, задрав подбородок, уверенно двинулась вглубь. Холодный ветер повеял из глубины, заставляя приостановиться и прикрыть глаза, защищая их от пыли. Еще через секунду в груди разлилось знакомое чувство покоя от нахождения в шахтах по добыче кристалла. Открыла глаза и, проморгавшись, огляделась. Высокие своды застилали прожилки из драгоценного минерала, испуская цветной свет, что подсвечивал обтекаемые формы пещеры как будто изнутри. Света от входа за спиной я уже не видела, была лишь темнота. Не стой на входе, раздалось эхо текучего голоса, отдаваясь звоном в ушах. Заинтересованно поведя головой и позволив небольшому прищуру и улыбке появиться на лице, двинулась дальше. Как-то слишком просто, только съедает дурное чувство, что наша нимфа та еще засранка. Зал был огромным и больше походил на Монампир 13, круглый колонный храм, в нашем случае зал. Высоченный свод из жидкого кристалла отражался в не менее гладком полу. В центре стоял стол, напротив оного стояло кресло. Нимфа-трудоголик хотела пошутить вслух, но ни звука не вырвалось из груди, когда я увидела темную фигуру. «Нравлюсь», — усмехнулся голос, и только сейчас, разглядев укутанный в черные одежды силуэт, я кое-что поняла. Видимо, я так давно видела Дафну, что уже и забыла, какое благоговение она вызвала одним своим присутствием, но эта фигура вызывала совсем другие чувства. Мужчина, предвкушение. Именно это чувство разлилось по груди. Какой-то азарт, а похож на женщину, черные ткани укутывали высокое, под 2 метра, тело. Золотые украшения и вышивки струились по груди и рукам. На голове был надет капюшон, который слегка прикрывал такую же непроглядную черную маску с золотым кристаллом по центру, но вот клыкастая ухмылка. Она говорила о нашей драгоценной нимфе больше 1000 слов. Нет, до этого момента просто была уверена, что все нимфы женского пола, взяв себя в руки, прошла вперед на едва гнущихся ногах. Взять себя в руки оказалось слишком сложно. Я даже могу почувствовать, как слова, выходящие из моего рта, застревают в горле, образуя странные паузы. Тем временем фигура опустила голову, читая какие-то документы, часть из которых висела в воздухе. «Теперь ты знаешь чуть больше, чем обыватели. Раз ты сюда все-таки пришла, давай перейдем сразу к делу, у меня еще много работы». Голос действительно стал чуть нетерпеливее, поэтому, сев в кресло, расслабилась. «Но знай, если это пустая трата времени, предупреждение и насмешка понятны, но теперь, когда у меня появилось столько вопросов, я бы очень хотела получить ответы на большинство. Что ж, первый и самый главный, который позволит мне жить полегче. Как получить энчантикс? Обязательно ли спасать жителя планеты, если нимфа решает, кому давать силы, Значит, могут быть и другие условия. Голова оторвалась от бумаг, и тишина, нарушаемая лишь моим дыханием, разлилась по пространству. Ха-ха-ха. Громогласный смех отразился от стен, создавая ощущение полного зала. Скрестив руки на груди, наблюдала за сотрясающейся фигурой. Может, кто-то и почувствовал бы себя неловко, но точно не я. Я счастлива, что ты радуешься, но, может, удовлетворишь меня. Спустя минуту смеха внесла предложение, и лишь в конце сказанного осознала, что обращаюсь неформально. Конечно, я бы удовлетворил нашу принцессу самым лучшим способом. Вот только думаешь, это так просто? Столько кокетства было в его голосе, что, будь я попроще и правильнее, я бы смутилась, больно сильно понимала его улыбку, которую выдавала и я сама. Удовлетворить меня действительно очень сложно, но уверена, нимфе это под силу. Если Энчантик с доказательства верности своей планете, то ее можно доказать и по-другому. Не в моих правилах жертвовать собой, если есть возможность обойтись без жертв. Например, предугадывать наперед. А я думал, встречу наивную феечку, ни слову не верю. Точно знал, кто я и какая. Значит, есть шанс, нимфа махнул рукой, давая отмашку продолжать. Провела пальцем по губе. Отлично. Тогда я должна тебе что-то предложить, верно? Обвела взглядом стол и парящие листы. Раньше я думала, что нимфа — это эфемерное существо-помощник. Проводник, наверное, что-то вроде священника. Сейчас ты тоже участвуешь в ведении государства. Могу предположить, что твои задачи распространяются и на внешнюю, и на внутреннюю политику. Если я хочу, чтобы моя планета процветала, то это моя обязанность посвящать всего себя ей. Правда, а просто сидеть где-нибудь в храме и выдавать какие-то пророчества, какое скудное представление о проводниках планеты. Только дураки будут вверять всю власть людям. Он задорно рассмеялся. О, очень логично. Я бы тоже ни за что не доверила власть крестьянам. Для него королевская семья у власти все равно, что для нас крестьяне. Что может сделать недалекий и ничего не понимающий человек, когда в его руках окажется все? Я слышала, на солярии люди очень прогневали своих нимф. Их двое, верно? Верно. Королевская семья совсем сошла с ума. Неудивительно, что они не собирались вмешиваться, когда у них почти переворот. Очень обиделись, бедняжки. Странно. Разве планета не теряет силы, если люди забывают о ней? Неужели нимфы ждут, что, поняв, в какую жопу люди забрели, они придут и будут молить о помощи? Нимфы солярии действительно очень эмоциональные, но тут можно все списать на их обоюдное влияние друг на друга, кивнул нимфа, убрав свет и летающие документы в стопки на стол, и присел в кресло напротив. Мне кажется, очень выгодно иметь должников. Слышала, на Андросе тоже беда, да и домино. Продолжай. Наша планета – символ торговли. По глупому и заранее спланированному сценарию так получилось, что я знакома с принцессами тех планет. Так почему бы? Наша планета помогает им в восстановлении, а взамен мы получаем благодарность и должок. Например, разрешение или уступок, на которые они согласятся. Должники – это хорошо, задумчивый голос, но это только слова. Помнишь послание слова? Пустое. Так заходи, если достоин. Как ты и сказала, наша планета – планета торговли. Год назад я думала о том, какая же нимфа моей планеты смотрела на Дафну и даже мечтала о том, что испытаю. И как, самодовольно развел руками в сторону нимфа, показывая себя во всем своем темном великолепии. Моя вторая мысль о тебе была верной. Расчетливая сволочь. Но почему ты черный, а не белый? Почему я должен быть белым? Ну, мои кристаллы же белые, относительно. Я укутан в ткань, как земля в песок. Думаешь, я и снаружи, и внутри черный? Возможно, я не так часто общаюсь с нимфами. Мы с тобой поладим, девочка. Как к тебе обращаться? Хаэм, фигура закинула ногу на ногу, задумчиво погладив подбородок. Брама Кайлаш 14, исток кристалла. Так и быть, как для моего не в меру умного, в соотношении с другими феями, партнера, сделаю исключение. Можешь звать меня одним из имен. Очень щедро. Бада представилась в ответ. У меня накопился ряд вопросов. Хочу узнать про Лилит и нимф, что они вообще из себя представляют. До сих пор чувствую, как мое сердце колотится, и при одном взгляде на это существо хочется сделать что-то. Еще узнать про Дафну. Если нимфа создается самой планетой, то как так получилось, что нимфа Домино — сестра Блум? Не-не-не, так не пойдет. У меня много дел, Сию же секунду все спокойно лежащие на столе бумаги взмыли вверх словно ураган. Приподняла бровь, возмущенно приоткрыв рот. «Приходи сюда через недельку. Принесешь какую-нибудь интересную информацию и получишь свой энчантикс». А вопросы? Насупилась в ответ. Обломал. «А-а-а, затянутый а», заставила обидно надуть губы. «Я подумаю, может быть. Пока можешь почитать». Из ниоткуда мне на колени приземлилось несколько пыльных, пропавших песком книг. «До встречи, принцесса». И, моргнув, я сидела все в том же кресле, но под палящим солнцем прямо перед входом в уже закрытую пещеру. Шутник, блин. Вылазка на планету Фили вылилась в несколько шокирующие события, но об этом позже. Примечание к части. https://pinit1cmw4brp1, нимфа. Часть 14. Примечание к части. Мы это сделали, Бичина. Мы не можем просто взять и уйти из школы. Мисс Фарагонда ни за что нас не отпустит. Едва сдержала порыв закатить глаза и фыркнула. Ну конечно она не отпустит, еще бы. А с другой стороны, чем таким важным занимались эти Винкс на каникулах, что не сумели отправиться на Андрос в выходные? Мне все ясно. Похоже, у тебя просто нет опыта в таких делах. Скрестив руки перед грудью, я стояла у двери, слушая очередной анонс приключений от любительниц острых ощущений. Через пару секунд на солнечной фее появился шарф с шапкой, и она сделала вид, что звонит по телефону. «Кхе, кхе, извините, школьная медсестра, боюсь, у меня ужасная простуда. Я, кхе, кхе, не могу посещать занятия. Кхе, шмык», медленно моргнула, чуть приоткрыв рот и нахмурившись, и обдумывала целесообразность хоть что-то говорить. «Я не знаю, как это делается на твоей планете, Стелла, но на Земле никто на такое не купится. Я открою вам страшный секрет. Вы уже вышли из того возраста, когда люди будут делать вид, что верят в вашу сомнительную ложь», выдавила, понимая, что мои слова будут пропущены между их извилин. «Я все решу. Я останусь здесь и прикрою вас». В груди поднялась волна негодования, и прежде чем, щуря глаза, я успела сказать хоть слово, меня перебила муза. За время каникул ее внешность претерпела изменения. Волосы из коротких озорных хвостиков стали длинными и несуразными хвостищами. Я знаю, что в парикмахерских популярно натуральное наращивание, но весь ее эпатажный образ исчез. Но это ладно, что за обрубки висят вдоль овала лица. Локоны, эй, это значит, что ты с нами не поедешь. Я бы тоже не поехала. Я очень хочу, но не могу. Я волнуюсь по поводу того, что происходит на Солярии. Возможно, мне нужно будет вернуться туда. Мой отец, ее лицо выразило еле заметную странную эмоцию, какую-то очень близкую мне, но она слишком быстро пропала для того, чтобы распознать ее. Дальше пошли грустные высказывания Стеллы, заставляющие меня поумерить свой пыл. Ситуация неприятная, но с другой стороны, если бы они не забывали о своих нимфах, этого можно было бы избежать. В конце концов, нимфе наплевать на любые планеты, кроме своей собственной. Не будь они обижены на королевскую семью, может и не допустили бы такой ситуации. «Стелла, не волнуйся, я понимаю, как тебе тяжело», несколько несвойственный плавный голос Лилы последовал за монологом Стелла, а сама его обладательница обняла наше светило. «Девочки, вы такие хорошие друзья». «Да, девочки, хорошие друзья». Не присоединяясь к круговым объятиям, оттолкнулась от стены, опуская руки. «Ну раз так, рекомендую собраться». Под собраться я подразумеваю вещи первой необходимости, опережая вопросы, продолжила. «Неизвестно, что может произойти, лучше быть готовым ко всему». Не прощаясь, потащилась к комнате. «Если куда-то нужно добраться, то скорее всего мы встретимся со специалистами, тогда же можно будет афишировать перед девочками наши с Флорой отношения. А так, да, конечно, я буду очень скучать по школе и по тебе», замерев с перекинутой через голову сумкой, посмотрела на говорившую рыжую, что щебетала не со мной, а с кем-то другим по телефону. Я открыла рот от негодования, ведь я была уверена, что все внимание феи было направлено на меня, пока я расплывалась над тем, что следует взять с собой в дорогу. Мне пришла мрачная мысль сказать Скаю при встрече, что голос его подружки при разговоре с ним такой же, как с подругами, и она его считает скорее подругой, нежели мужчиной. Да, точно. Прекрасный способ сорвать свою внезапную злость на ситуацию. Мы будем осторожны, Скай, не переживай. Я тоже. Девочки, все готовы? Спросил кто-то, но мне было плевать. Винкс, все сюда. От этого позывного захотелось скривиться, но я позволила себе лишь передергивание плечами. Так забавно, хоть взглядом их сжигай, они не заметят. Хотя это такой же несомненный минус, как и плюс. А разве прекрасные, отважные специалисты не отвезут дам на Андрос? Протянула, подходя к компании подростков. Не в этот раз. Мой яд ударился о волну оптимизма Тикны. Мы с Тимми разработали программу, которая создаст небольшие проходы в пространстве. В руках у девушки было странной формы устройство, похожее на острого жука. Посмотрела на жука, на улыбку Тикны. Опять на жука. То есть ты хочешь сказать, что вы создали устройство, открывающее порталы? Дыхание остановилось. Сбой в настройках твоего речевого аппарата удовлетворяет меня, Бада. Мы с Тимми работали вместе, но все же больший вклад внес именно он. Смущенно девушка поправила невидимый волос. Так они, что, реально гении, не шуточные, не фиковые, реальные мозги. Ладно, давайте закончим с вводной частью, время отправляться. Перебросила злобный взгляд на ничего не понимающую Блум. Перед нами возник черный портал под 2 метра, напоминающий бездну и пускающий в стороны ядовито-зеленые разряды то ли молний, то ли цифр. Я и подзабыла, что на фей-технологии после выпуска накладывается ряд строгих ограничений. Именно из-за них многое информация, даже в наш продвинутый век, хранится на бумажных носителях. Надеюсь, сработает. Что значит «надеюсь»? Угрожающе прошипела. Я пойду первой, а вы идите за мной. Фея-технологии спокойно шагнула в темноту. Так, стоп, я. Да ладно, Бада, вперед. Перед тем, как провалиться в портал, я услышала радостный голос музы и ощутила толчок в спину. Чувство свободного падения и пугало, и завораживало, заставляя сжимать челюсть, чтобы не начать ругаться. В какой-то момент мы провалились в новый портал и в следующую секунду уже стояли у трона, с которого тут же вскочили темнокожие мужчина и женщина средних лет. Лейла, отец, мама, Лейла, что ты вы здесь делаете? Встревоженные родители повскакивали со своих тронов, подбегая к фее. Еще через секунду девушка нежилась в объятиях своих ошарашенных родителей. Мысленно присвистнула, дивясь настолько узкой талии королевы Андроса и таким длинным волнистым волосам до колен. «Видите, я же говорила, что сработает». Из открытых арочных окон подул легкий прохладный ветер и, взглянув на довольную Тикну, я поджала губы, медленно наклоняя голову, смахивая пряди волос еще до того, как король с королевой посмотрели на нас. Все-таки я перед королевской семьей дружественной нам планеты. Проявить уважение – обязанность. Я так волновалась о вас. Мои друзья прибыли со мной и хотят помочь спасти Андрос. Боже, как отвратительно это звучит. Судя по взгляду королевской четы, это больше походит на мои друзья решили со своей глупой помощью мне влезть в дела совершенно левой им планеты со своим устройством, правилами и проблемами. Будь я на их месте, и на сотни космических миль не подпустила бы этих подружек. Как только король Теридор и королева не оба перевели свое внимание на группу глупых подростков, это все можно было прочитать в их взглядах. Я бы была в шоке, если бы ко мне заявились незнакомые пигалицы-недоучки, пусть и знакомые моей дочери, и сказали, что хотят якобы помочь. Это даже представить сюрреалистично. Хотя, судя по поджатым губам, король думает примерно о том же. Спустя минутное копошение, девочки застыли в странном поклоне с сутулыми спинами и непонятно куда детыми руки. Тикна единственная сделала идеальный поклон, спрятала одну из рук за спину. Я закатила глаза, перекрытые поклоном головы. Этикет в Алфее бесполезен. Я наябедничаю учителю. ХММ, ваше величество, промолчала, лишь склонившись чуть сильнее в знак уважения, и плавно подняла голову. Эта компания на меня дурно влияет. Думаю, самое время уточнить, чем мы можем помочь. Взяв начало разговора в свои руки, поставила вопрос ребром. Рассматривала родителей феи. Они были красивы, статны и подавлены. Я была уверена, что они хотят сказать. Просто не лезть. От них этим несло. Спасибо, но вам не стоило здесь появляться. Насколько я поняла по информации от Брама-15, Брама Кайлаш, знач, исток кристалла, нимфа Вахармала, планеты Бады, нимфа Андроса никогда не вмешивается, что бы ни происходило. То, что мне достались не инфантильные нимфы Солярии или безразличная нимфа Андроса, а желающая держать все под контролем язва, сейчас очень радовала. Тут небезопасно. Валтор очень безжалостный противник. Вам стоит вернуться в школу и продолжить учиться, пока взрослые совсем разберутся. Голос королевы скрежетал грустью и некой безысходностью. Вау. Просто вау. Наконец я услышала эти долгожданные слова. Правда, не мне адресованные, встрепенулась. Я знаю это имя. Валтор, красавчик-маг, который охотился на Блум в мультике. Его просто нельзя не запомнить. Самый простой, самый красивый, самый-самый. Просто вау. Правда, я не помню, как его победили. Хм, каждый, кто смотрел сериал, его обожал. Непонятное предвкушение прошлось по телу. Взгрустнуло. Ну и гадость, опять Блум. Фей так не любили, как его. Насколько велики шансы, что он замешан в одном флаконе с Лилит, как и этот мерзкий недофеникс. Процентов 99,9. Королева говорит мудро и правильно, что мы здесь забыли, и скоро он будет угрожать всему магическому измерению. Вам, правда, лучше. Чуть не закряхтела, не желая признавать, что я вмешалась в то, что мне абсолютно далеко и не мое. Все делится на две категории. Я с моей планетой и остальное, что меня не касается. По телу разлилось досадное раздражение. Почему я вообще помогаю им? Папа, мы сможем его остановить. Лейла, вам здесь не место. Идет едва ли не война. Мы не можем подвергать тебя и твоих друзей опасности. Отец, это и мой дом тоже. Им не повезло, что всего раз принцесса и два принцесса. А, и еще одна неофициальная третья принцесса. Если бы тут еще случайно умерла Эстелла, то они бы вовек не отмылись. И что-то мне подсказывает, что король думает так же. Лейла, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Но, по голосу и не скажешь. Видя лицо своей дочери, король тяжело выдохнул. Видимо, очень кривя сердцем. Разведчики наблюдают за порталом Омега много дней. Именно там находится укрытие Валтора. Зачем он это сказал? Мужчина посмотрел и тяжело вздохнул на готовых рваться в бой. Нас, Валтор имеет очень темную и могущественную энергию, а также сильных помощников. Он беспощаден, милая. Мы разрешим вам осмотреть область портала, только если вы пообещаете быть осторожными и сразу же вернуться. Мы будем осторожны, ваше величество. Твердой походкой Блум вышла вперед. Через 20 минут мы вышли под открытое небо. Каменные лестницы беспрерывно шли вперед, утопая в воде. Вау! Выглядело это очень круто, если бы не одно но. Мерзко пахнущая зеленая вода, покрытая илом. Я помню, как прекрасно было это место. Что они сделали с моим океаном? Едва ли не всхлипывая, прошептала Лейла. Вода очень грязная. С сомнением разглядывала мутное вещество, зовущееся водой. Стоило Блум отвернуться, как из воды выпрыгнуло гнилое подобие рыбы с руками и вцепилось в руку девушки. Благо, муза успела вовремя оттащить рыжую. Зеленый иссушенный монстр прошипел что-то явно ругательное на своем языке и нырнул в болото. Конечно же, это было призывом к действию. Что-то приближалось. Через несколько минут после столкновения с ведьмами я почувствовала, как сердцебиение начало ускоряться, а кровь прилила к щекам. И это явно не от магии ведьм. Часть 15. Примечание к части. Бичина. Еще не видя того, кто поднял из недр воды эти затонувшие руины, я почувствовала продолжающее нарастать сердцебиение, отдающееся в ушах. Такое чувство, что орган, гоняющий кровь по телу, вот-вот вырвется из груди. Во рту образовалась слюна, которую я с трудом сглотнула, ощущая зуд и некое предвкушение внизу живота, как будто и страшно, и волнительно одновременно. Прижалась к мокрому камню, прячась от бессознательной фигуры Блум, стараясь унять дрожь. Такая реакция была максимально странной. Я, как необычно, низкий ракочущий голос пробивал все существо, заставив вздрогнуть. Я чувствую что-то родное, интересно. Втянула через нос воздух, шумно сглатывая. Где-то наверху послышались крики феи и злобные рычания ведьм. Неужели король Ландроса пошел на такую глупость, как отправить сюда маленьких невинных феечек? Этот чертов голос. Внизу живота пульсировало, а по венам разливалась горячая кровь. Из его слов вообще ничего не разобрала. Хотя, смотрю, здесь есть и необделенные умом. Сердце резко замерло и забилось еще сильнее. Не понимаю, что он говорит, но, кажется, это что-то было направлено в мою сторону. Сделав глубокий вдох, искренне попросила высшие силы помочь успокоиться и, слушая набат в ушах, осторожно вышла из своего мнимого укрытия. Над огненной феей возвышался мужчина под 2 метра роста. Смотря на него, я очень даже могла понять реакцию тела теперь уже не только на голос, но и на внешность. Длинные блестящие волосы снежного блонда, рельефная фигура, облаченная в этакий костюм 19 века с кожаным плащом, подчеркивающим каждый мускул мощного тела, тонкие бедра и широкая грудная клетка. Взгляд скользил выше. Сильный подбородок, высокие скулы и тонкий нос, а глаза пронизывающие голубые глаза, в которых пляшут все черти ада. Ох, боже, не сдержавшись, всхлипнула от переполняющих чувств. Хотелось опуститься на колени и больше не вставать. Не в том плане, что «а мой бог, я теперь твоя», а скорее «ноги не держат, не могу». «Мои братья красивы, Флора восхитителен, я сама просто невероятна, но это, он просто. Мне нравится, как это звучит», задрожала всем телом, все же оперевшись о колонну рукой. Даже его понимающая усмешка не могла полностью мне помочь справиться с наваждением. Хотелось разглядывать каждый миллиметр его роскошного тела. Хотелось издаться такому пониманию и разозлиться, что именно меня за такой реакцией словили. Это помутнение явно решило свести с ума мой бренный мозг. Не думал, что тут будет кто-то с мозгами, и даже не стал прикрывать ауру. Дерзкая ухмылка. Кажется, он что-то сказал. Туман все сильнее застилал голову. Казалось, уже даже перед глазами все мутнело, а сердце все никак не прекращало свой бешеный ритм, к которому прибавилось еще и желание подойти поближе. Черт, да что это такое? Прям как, ошарашенно вытаращилась на мужчину. Все резко прояснилось, словно кто-то слегка прикрутил вентиль, регулирующий давление. Безумно резко, будто я задыхалась и неожиданно вдохнула спасительный воздух. Я ошалело взглянула на мужчину, не сумев закрыть рот и стараясь вымолвить хоть одно внятное слово. В голове пронесся калейдоскоп мыслей, чувств и воспоминаний. Дафна, нимфа, 56. Валтор, нимфа, Т, как к нему обращаться? Ты неуверенно отступила, умная феечка. Не переживай, я пока ничего не сделаю. Зуд уменьшился, а сердце прекратило колотиться. Даже фигура мужчины перестала казаться воплощением всех надежд и мечтаний, хотя он определенно был нереальным. Моргнув, нахмурилась и отступила, вставая ровно как палка и настороженно смотря на нимфу, какую-то неправильную. Не может быть, чтобы он являлся нимфой. Это же, может, это обозленная нимфа Андроса, как с солярией. Нет-нет, со слов короля и королевы Андроса, Валтор, маг, заточенный в ледяной темнице со времен трех ведьм. Мужчина, ухмыльнувшись, посмотрел на бой феи ведьм под небом над нами. По его полуулыбке и скрещенным рукам казалось, что он даже увлеченный доволен, что я о нем знаю. Знала, Валтор, маг, его создали три ведьмы-прародительницы, и он хотел заполучить себе всю власть над магическим измерением. Для этого, естественно, ему нужна была Блум из-за огня дракона. Теперь забываем все, что знали до этого, что я знаю о нем сейчас. Валтор, нимфа, 100% нимфа. Я чувствовала подобное от трех нимф и точно могу их отличить от обычных смертных. Имеет невероятно притягательную ауру, которую не использует. И, судя по тому единственному кусочку, что смог принять мой мозг, а Блум он был не в курсе до сегодняшнего дня. Идея запереть Блум где-то далеко, глубоко и надолго мне показалась привлекательной, как никогда. Сначала я предполагала, что Валтор служит Лилит, но если он хочет захватить все измерение для себя, это неправильное предположение. Верно же, сейчас оказывается, что он был не в курсе о пламени дракона, которое сейчас бессознательной тушкой валяется у него под ногами. Значит, план по захвату вселенной был придуман позже и не для Лилит, здесь где-то огромная такая белая дыра. Кажется, огонь дракона выбрал себе правильную ячейку для хранения. Валтор бы точно не вился у нее под ногами, хотя его победили, точно слили. Сценаристы, трепло, кажется, у нас есть общие знакомые. Как дела у Брамы? А у Чендры 16, нимфофили, но о ней потом, напряглась всем телом. Откуда? Ах да, нимфа планеты Фили говорила об этом. На теле того, кто встречается с нимфой, остается ее то ли отпечаток, то ли запах ауры. Он выветривается, но, видимо, не так быстро. Хорошо, у него них все хорошо. Хотите, передам привет, выдавила, ухмыльнувшись, стараясь скрыть нервозность. Ему-то какое дело, он на Андрос напал, на планету, в дела которой не вмешивается ее же нимфа. Какого вообще черта чья-то нимфа решила захватить власть? Его поместили в какую-то тюрьму здесь. Я совсем забыла. А за что? Я сам заеду. Не надо. Вот уж нет. Думаю, на моем лице все отразилось. Сначала на солярию, затем на Андрос. Ах да, и на домино. Кажется, он тоже в гости зашел. Хах, оторвавшись от созерцания проигрывающих ведьм, он поймал мой взгляд. Пляшущие огни в его глазах манили. Мужчина усмехнулся. У Брамы точно все хорошо, а вот у Чендры после, затаило дыхание, желая услышать крупицы возможно полезной информации, но мне помешали. МГ. Ха-а, рыжеволосая начала приходить в себя и, стоило ей только увидеть чужую фигуру, она отползла назад, настороженно смотря на мужчину. Внимание Валтора тут же переключилось на девушку, даруя возможность выдохнуть. Неужели подросток в пору полового созревания не чувствует всю привлекательность этого невообразимого мужчины? Не бойся, Блум, мы с тобой уже встречались раньше. На солярии, элегантно опустившись на одно колено, мужчина начал перебирать ее волосы. Смотря на это, я почувствовала злость, обиду, что меня надули. Клише мужчин в заинтересованности тех, кто в них не заинтересован. Я ведь в тысячи раз лучше, чем это. Маг бросил на меня взгляд, на что я закатила глаза и фыркнула. Да, чуть прищурилась. Я завидовала. И кому? Ходячему бедствию. Все нутро чуть не вывернулось от этой мысли, и я взяла себя в руки. Находясь в этом теле, я никогда никому не завидовала. Все завидовали мне, моему происхождению, моим способностям, моему уму, всей мне. Что в этой девчонке такого, чтобы я ей завидовала? Еще раз прошлась взглядом по фее, скривившись. Ничего. Фу, огонь дракона, не ед, так же не хочу. Она в полной заднице, просто об этом не знает, и донести эту несомненно здравую мысль до нее тоже не получится. Стоило прийти к этому умозаключению, как тело стало более раскованным, а мысли успокоились, позволяя заметить умилительно ласковый взгляд мужчины, воркующего с Блум. Я бы сказала, снисходительно умилительный, как с глупым ребенком. Я стояла за ее спиной, поэтому она меня не видела. Что еще более странно, я ощущала магию феи в небе, но фея огня не ощущала мою, буквально в нескольких метрах находящуюся от нее, чувствительность ниже плинтуса. Наверняка ты слышала обо мне много плохого, но людям свойственно приукрашивать. Да я увидела, насколько Вэйс недокрашена. Ни слова о его красоте и ни слова о том, что это странная нимфа. Отбив руку мага, фея закрыла глаза, отворачиваясь, чем вызвала наши усмешки. Отворачиваться от потенциальной опасности, глупо. Ты сбежала из Омеги. Конечно, ты бы тоже хотела сбежать, если бы тебя туда посадили без значительной причины. Не то, чтобы ее совсем нет. Ты напал на Андрос. Ты превратил русалок в монстров. Кто ты такой? Зачем ты это сделал? Чтобы рассказать, кто я такой, понадобится начать с сотворения вселенной, но у нас не так много времени, верно? Мысленно присвистнула. Ни капли раскаяния. Есть ли край его привлекательности? Когда-то я был сильным и свободным, а потом меня заточили. Конечно же, я хочу мести. Любой бы хотел. Покивала. Значит, невиновно осудили, заточили в тюрьме, и теперь он мстит. Король с королевой Андроса. Но тогда бы они совсем по-другому реагировали на Валтора. Будь я на его месте. Забудь об этом. Ты, преступник. Резанув своим криком по ушам, Блум отпрыгнула, сбивая весь настрой на размышления. Я бы захотела отомстить еще ей, просто чтобы неповадно было. Ах, это невинное лицо. Стоп, не туда мысли пошли. Нет, конечно нет. У меня одна цель, просто ее масштабы так велики, что доставляют некоторым неудобства. Взгляд стрельнул в мою сторону. Вздрогнула. Надеюсь, моей планете они неудобства не доставят. Валтор, не смей подходить к ней. В мага полетели лучи заклинаний фей, которые, видимо, разобрались с ведьмами. Вид того, как мужчина, подобно ледяной глыбе, стоял под волнами магии и спокойно улыбался, поднял незыблемый вопрос сюрреализма ситуации. Мы для него как дети. Наличие силы внутри одного мага определенно возбуждало. Проскочив между летящими и пульсирующими шарами, мужчина со спрятанными за спину руками казался верхом гармонии. «А-а-а, он так крут, блин, мы не хотим сражаться с тобой, Валтор, сдавайся», сказала блоха слону, едва не хихикнула вслух, закусив губу. Потом до мозга дошла фраза феи. Сдурели. В смысле сражаться? Король сказал посмотреть и уходить. Королевская чета запретила влезать в разборки. Что ж, я хотел бы этого избежать, но кажется, мы были рождены, чтобы сражаться. Валтор, существо умное и расчетливое, и к каждому его слову стоит прислушаться. Говорила я сама с собой, потому что больше ни с кем. Нимфа, рожденная, чтобы сражаться с Блум, что, может, это что-то символическое, но мы встретимся только позже, сейчас вы все устали и моя победа будет слишком легкой. Разве это интересно? Одним махом руки мужчина отбил огненный шар Блум. В его пользу спешу сказать, что не в нас. Возможно, за меня говорит то, что он мне жутко понравился, и теперь я ищу его хорошие стороны. Черт, а если он это все специально делает, чтобы я ему поверила? настороженно замерла. Это следует обдумать. «Бада, ты как, что здесь произошло?» Со спины подошла азиатка. «Давай вопросы позже, муза, несвоевременно, очень несвоевременно». Сильнее подалась вперед, когда Лейла подлетела и встала прямо напротив мага. Их разделяло сантиметров 50, что меня ввергло в ужас. Подходить так близко к потенциальной опасности так же, как и отворачиваться, тупо, глупо и недальновидно. «Зачем мы вообще в школу ходим? Тогда сразись со мной. Я Лейла, принцесса Андроса». «Лейла», — прорычала, делая рывок вперед, но меня остановила китаянка. Зверем посмотрела на фею. «Ты что творишь? Это ее планета. Она хочет ее защитить. Это ее планета, и она должна слушаться короля с королевой. Если сказали не суетесь к магу, это значит не суйся к магу». Но было поздно. Принцесса начала закидывать Валтора шарами розовой энергии. «Он ведь хотел нам дать возможность уйти без конфликта. Ну что за подростки? Недалекая маленькая фея, возомнившая себя невесть кем. Но что был твой выбор?» Энергия вокруг Валтора заискрилась, начиная давить на тело. Коленки задрожали, а неимоверное желание склониться не позволяло двигаться. «Когда в твои глаза будут смотреть люди, они будут вспоминать, почему нельзя кидаться на противника, о котором ничего не знаешь. О том, что, если по своей глупости и наивности вызовешь на бой гораздо более сильного врага, ты жестоко заплатишь за это». Ярчайшая вспышка застелила собой все пространство. В следующее мгновение на каменном полу сидела Лейла, которую обнимала Блум. В мое же сердце ни сочувствие, ни злость не пробрались, оставляя место лишь расчету и печали, что роскошный мужчина ушел. Принцесса Андроса теперь слепа, и это очень заслуженное наказание за ее самоуверенность. Сказать, что я не испытываю злорадства, было бы ложью, ведь я его испытываю. Примечание к части. Если есть несостыковки или нелогичность сюжета, очень просим написать. Часть 16. Примечание к части. Мы это сделали. Бичина, ты собралась провести здесь весь день, не отрываясь от каких-то своих приборов, сказал Флора, перекинув ногу на ногу, посмотрела на подпиленные ногти. До тех пор, пока не увижу своими глазами, что у тебя все функционирует нормально, развернула голову, уперев взгляд в прямую спину, обтянутую белым лабораторным халатом. Ну или пока не налюбуюсь, при взгляде на эту аппетитную фигуру мысли о Валторе не всплывали. Тогда, может, слезешь со стола и сядешь в кресло, через его плечо проследила за закрывающимися створками капсулы, куда была помещена затвердевшая оболочка моей маги. Тогда мне будет плохо видно, что ты делаешь, не найдя ничего интересного в этом действии, вернулась к подпиливанию ногтей, но уже на другой руке. Так значит, ты сейчас будешь потихоньку отколупывать отверстие? Да, нужно посмотреть соединение молекул при отколе. Ага, ну я бы на твоем месте не торопилась. Кристалл, структура вредная, лучше дать ей привыкнуть к окружающей среде, а то он, небольшое чувство секундной тревоги почти заставило повернуть голову, но я успела лишь увидеть смазанный силуэт перед тем, как меня опрокинули на спину, дергая за руку. Бабах, нас с гребаным экспериментатором осыпало какими-то кусками, а пыль заставила кашлять от непривычной захламленности воздуха. Хорошо, что перед нами была стенка стола.